Он разинул рот. Он попал в сумасшедший дом, это точно. Директор школы рассказывает ему, как половчее смошенничать. Год спустя он признался мне, что этот разговор был самым большим потрясением в его жизни. Что потрясло подростка? Директор школы, обязанный следить за соблюдением правил и морали, учит его обманывать. В голове все переворачивается. Получается, что обман и воровство, которые были главным оружием подростка в его восстании против взрослых, теряют свою силу. И что это за странный директор, который понимает и принимает его? Подросток смутно чувствует, что этот человек в глубине души к нему доброжелателен. Но почему? Он еще никогда не встречался с таким взрослым. Нил повторял такой же ход не раз и с неизменным успехом. В моей практике излечение юного вора не раз начиналось с того, что я вместе с ним отправлялся воровать соседских кур или помогал ему ограбить школьный ящик с карманными деньгами. Присоединение к осуждаемым и самоосуждаемым подросткам было не просто приемом, а своеобразным сообщением. «Я тебя понимаю и принимаю таким, какой ты есть. Я полагаю, у тебя есть веские причины для такого поведения. Я с тобой, и мы можем побыть вместе». Вот еще одна история на ту же тему. Она ценна тем, что в ней приводится свидетельство самого подростка. «Несколько лет назад, — пишет Нил, — ко мне прислали подростка, который был настоящим мошенником, воровавшим очень умно. Через неделю после его приезда мне позвонили из Ливерпуля. Это говорит мистер Икс, хорошо известный в Англии человек. У меня в вашей школе племянник. Он написал мне письмо, спрашивая, может ли он на несколько дней приехать в Ливерпуль. Вы не возражаете?» «Нисколько», — ответил я. «Но у него нет денег. Кто оплатит его дорогу? Вы бы лучше связались с его родителями». На следующий день мне позвонила мать мальчика и сказала, что ей звонил дядя Дик. Что касается их с мужем, то они не возражают, чтобы Артур поехал в Ливерпуль. Они проверили стоимость билета. Она составляет 28 шиллингов. Не мог бы я дать Артуру эти деньги? Оба звонка Артур сделал из телефонной будки рядом со школой. Ему удалось превосходно сымитировать голоса и старого дяди, и матери. Он разыграл меня, и я дал ему денег, прежде чем осознал, что меня провели. Мы с женой обсудили ситуацию и решили, что требовать вернуть деньги назад было бы неправильно, потому что именно к этому обращению парень привык. Жена предложила наградить его. Поздно вечером я вошел к нему в спальню. «Тебе сегодня повезло», — сказал я весело. «Еще бы», — отозвался он. «Да, но тебе повезло даже больше, чем ты думаешь», — продолжал я. «Ты о чем это?» «А твоя мать только что снова звонила», — ответил я непринужденно. «Оказывается, она ошиблась насчет билета. Он стоит не 28, а 38 шиллингов. Так что она просила добавить тебе 10». Я беззаботно бросил 10-шиллинговую банкноту ему на кровать и вышел прежде, чем он успел что-нибудь сказать. На следующее утро он отправился в Ливерпуль, оставив письмо. Оно начиналось так. «Дорогой Нил, ты лучший актер, чем я». А потом много недель он приставал ко мне с вопросом, зачем я дал ему эти 10 шиллингов. Наконец я ему ответил. «Что ты почувствовал, когда я дал их тебе?» На минуту он глубоко задумался, а потом медленно сказал. «Знаешь, это было самое большое потрясение в моей жизни. Я подумал, что ты первый человек в моей жизни, который стал на мою сторону. Я встретился с мальчиком, — заключает Нил, — который понимал, что любовь есть принятие». Психологическая точность странного поведения Нила состояла в том, что он через присоединение к осуждаемым действиям подростка почти хирургическим путем снимал его ненависть к враждебному миру взрослых и одновременно показывал, что именно этот взрослый понимает и принимает его. При всех своих решительных шагах Нил должен был четко разводить свободу и вседозволенность. Между этими понятиями пролегает тонкая грань, особенно когда приходится иметь дело с так называемыми трудными детьми. Что из опыта Нила может прийти здесь на помощь родителю, то есть помочь найти эту тонкую грань и удержаться на ней? Одного рецепта нет. Скорее всего, мер много. Прежде всего, не следует всякое нарушение оценивать как проявление вседозволенности. Приходится запастись терпением, понять неизбежность своевольных действий свободного ребенка и знать, что со временем он войдет в колею. С другой стороны, нельзя оправдывать все действия идеи предоставления свободы. Должны существовать немногие, но категорические «нет». Например, в Саммерхилле, безусловно, запрещалось играть с огнем, использовать пневматические ружья, сражаться опасными мечами. Последние должны были быть деревянными и обмотаны тряпками. Стоит заметить, что, когда запретов немного, дети относятся к ним вполне терпимо. В связи с запретами, конечно, встает вопрос о наказаниях. Нил считал совершенно недопустимыми наказания физические. Но в его школе детей штрафовали. Санкции применялись в случае нарушения правил, которые были приняты самими детьми на общем собрании путем голосования. Причем голос директора имел тот же вес, что и голос шестилетнего ребенка. Не пропускались также действия, которые наносили вред другому лицу, его правам и интересам, его личной собственности. Требовалось не мешать работать или спать, не брать без спроса личные вещи, не портить чужие инструменты, в случае разбитых лампочек или окон, компенсировать из карманных денег. При этом пострадавший, неважно, младший ребенок или сотрудник, мог громко заявить о своем уроне на собрании. Важно, что это заявление делалось в форме, как мы теперь бы сказали, так называемого «я-сообщения». В нем пострадавший объявлял о личном ущербе, но без гневного выпада в адрес виновника. Обычно нарушитель соглашался с приговором собрания без обиды. Но если наказание оказалось ему слишком суровым, то дело рассматривалось повторно и с особой тщательностью. Как правило, второе решение было более щадящим. Описанная процедура назначения наказаний – еще одна замечательная психологическая находка Нила. Заметим, что санкции приходили не от человека, облеченного властью, а от детского сообщества, справедливого и достаточно доброжелательного. Процедура предполагала обсуждение, то есть высказывание «за» и «против». Голоса «за», конечно, были попытками понять проступок, и если не оправдать, то смягчить вину. Они были психологической поддержкой ребенка. Это уменьшало вероятность накопления гнева и ненависти, о которых говорил Нил, как о причинах общего неблагополучия детей. Можно спросить, а как быть в семье, где нет общего собрания и детского суда? Ответ, думаю, в следующем. и в семейном воспитании можно сохранить главные черты подхода, с которым мы только что познакомились. Если говорить о наказаниях, то их функция – поддерживать уважение к правилам как общим установлением, противовес личной власти или так называемой злой воле родителя. Что же касается общего пути воспитания ребенка, то лучше привести слова самого Нила, обращенные к родителям. «Отмените власть. Дайте ребенку быть самим собой. Не подталкивайте его все время, не учите его, не читайте ему нотаций, не пытайтесь его превозносить, не заставляйте его делать что бы то ни было». «Возможно, — добавляет автор, — этот ответ вам не подходит. Но, отвергая мой, вы обязаны найти лучший».